Однако время от времени нервная дрожь сотрясала все его тело, и имя Онораты срывалось с его губ. «Он видит сон», — сказал Карма, обращаясь к Моргану, который бесшумно подошел к постели. «Да, ему все кажется, что он видит ту шлюпку», — ответил лейтенант. «Похоже, всю ночь он бредил». «Вы не поверили в это видение, господин лейтенант?» — спросил Карма. «А ты?» — с легкой иронией поинтересовался Морган. «А мне показалось, будто я видел шлюпку, бороздящую сверкающие волны. Бред, это была иллюзия, происходящая от твоего суеверного страха. И все же, сударь, я видел даже человеческую фигуру внутри этой шлюпки», — с несокрушимой убежденностью утверждал Карма. «Значит, ты тоже бредил?» «Нет, сударь. Ты и твои товарищи приняли за шлюпку какое-то морское животное или ствол дерева, плывущий среди волн. А капитан? Ты же знаешь, что после той страшной ночи ему часто видится девушка, бороздящая воды Великого залива. Но оставим мертвых и займемся живыми». «Вы тоже думаете, что она мертва, сударь? Слышал ли кто-нибудь о ней за эти 4 года? Некоторые говорят, что эта девушка не погибла. О ней рассказывают странные вещи. Где? В Пуэрто-Лимоне. Да и этот Дон Пабло, управляющий герцога Ван Гульда, тоже кое-что о ней знает». Морган недоверчиво взглянул на флебустьера и покачал головой. «Боюсь, наш капитан никогда ее больше не увидит». Он склонился над постелью и отвернул простыню. На груди корсара белели 2 повязки со следами свежей крови. «Раны снова открылись?» «Да, лейтенант», — ответил Карма. «Нужно, чтобы они полностью зарубцевались к нашему прибытию в Веракрус. Шпага капитана нам очень понадобится. Еще 10 дней, и капитан будет на ногах», — так сказал доктор. «Я был бы очень рад, если бы Ван Горн, Лоран и Граммон встретились с ним уже здоровым. А где мы будем ждать эскадру с Тартуги?» — спросил Карма. «В заливе Асунсьон», — ответил Морган. «У берегов Гондураса?» «Да, Карма». В этот момент корсар открыл глаза и спросил едва слышным голосом: «Кто говорит о заливе Асунсьон?» — «Это я, кабальеро», — ответил Морган. — «А, это вы». Он медленно поднялся, отстранив Карма, который хотел помочь ему, и обвел комнату почти удивленным взглядом. Луч солнца, скользящий по воде, врывался в широкое окно, отражаясь в больших венецианских зеркалах, которые украшали стены, и в серебряной позолоченной лампе. Корсар следил за ним несколько мгновений взглядом, потом вдохнул полной грудью свежий морской воздух, врывающийся через открытое окно, и обернулся к Моргану. «Где мы?» — спросил он. «Через несколько часов будем напротив Сан-Хуана, капитан». «Мы плывем к берегам Никарагуа». «Да, кабальеро». «Кораблей на горизонте не видно?» «Наверное, уже распространился слух, что мы появились у этих берегов, а суда остерегаются выходить из портов». «Да, они нас боятся».